Глава 27. Цварк. Селеста Гюэль. Лиерт меня предал. Он не говорил, что является чистокровным цваргом. Он вызвал эмиссаров. У них был портрет. Одна и та же мысль крутилась у меня в голове, пока огромный лайнер бороздил космос и на полной скорости мчался на родину. Мне выделили шикарную ультрасовременную каюту, которая по площади оказалась ничуть не меньше дома на Айентале, с просторным кабинетом, огромной спальней, гостиной, а в качестве санузла к каюте прилегала индивидуальная парная и джакузи. На лайнере службы безопасности даже имелся технологичный спортивный зал и летний сад с растениями с родины, чтобы экипажу и гостям легче давались длительные космические поездки. На общую территорию я не заходила, а вот парной воспользовалась, чтобы полностью вернуть себе натуральный цвет кожи. Кого теперь обманывать? Все и так поняли, что я цваргиня. Робот-официант приносил еду 5 раз в день. Она казалась мне безвкусной, хотя внешне и выглядела уровня ресторанных блюд. На меня навалилась странная апатия. Хотелось только спать и ничего больше. Даже плакать не хотелось. Пыталась. Не получилось. Как-то внезапно вся жизнь перестала иметь смысл, будто кто-то вынул все кости и содержимое и оставил лишь телесную оболочку от вдовы Гюэль. Кто-то неизвестный заботливо собрал мои самые приличные платья в чемодан и даже положил туда фамильное моассанитовое колье. Я смотрела на одежду, но всю поездку так и провела в спортивных штанах, в которых вышла из душевой на Айентале. А вот футболку Льерта переодела сразу же. Запах каменной полыни и любой намек на аромат горных трав приносили почти физическую боль. За всю поездку меня никто не тревожил. Лишь раз в каюту зашел цварк в халате дока и сообщил, что по прилете на родину мне крайне желательно пройти медицинское обследование. «Зачем?» — сухо спросила я, глядя в черные глаза соплеменника. С тех пор, как я впала в состояние апатии, мне даже не требовалось мысленно представлять ледяные пики и призывать себя к спокойствию. И так чувствовала, что эмоции такие же чистые, ровные и холодные, точно проклятые драгоценные камни. «Ну как же?» Цварк нахмурился. «Уважаемый господин Фабрис Робер сообщил, что вам пришлось 2 года жить на планете с кислотными дождями. Да и кто знает, какие растения вам приходилось употреблять в пищу». «Он это серьезно? Яды для цваргов? Неужели не смог придумать ничего лучше, чтобы официально просканировать мне мозги?» «Спасибо за беспокойство. У меня нет ожогов. А если и были, все равно регенерировали». «Еду же я всегда предварительно проверяла универсальным пищевым анализатором, приобретенным ранее на Тонорге». «Ух ты, правда? А могу ли я взять устройство для изучения на время поездки?» Глаза дока оживленно заблестели. «У меня самого только устаревшая модель, а хочется знать идеальный состав веществ». Я молча покопалась в чемодане и передала цваргу устройство. Он вежливо поблагодарил, принимая анализатор 2 руками. «И все-таки я бы настоятельно рекомендовал комплексное психологическое обследование», — мужчина произнес уже на пороге. «Зачем? Вы хотите залезть мне в голову?» Удивительно, я даже не разозлилась. А ведь будь этот разговор с Мартином, 7 лет назад рвала бы и металла. «Ну, леди Гюэль, пожалуйста, не воспринимайте все так остро». Док покачал головой. «Просто, как выяснилось, вы достаточно долго проживали с цваргом. Этот мужчина ранее был осужден как преступник из-за жестокого обращения с женщиной. Я опасаюсь, что он мог воспользоваться своими природными способностями, чтобы принудить вас ко всякому». Док отвел взгляд. Очевидно, он имел в виду принуждение к интимным отношениям, но не знал, как вежливо это сообщить пациентке. Я мысленно хмыкнула, отмечая румянец дока. После прямолинейных и простоватых фраз Гутрун «Мужика тебе надо!» завуалированная речь цварга казалась смешной. Здоровенный взрослый мужчина наверняка уже перевалил за сотню лет. Ко всему еще и дока изъясняется, словно невинная дева. И ведь знает же, что я была замужем. И что ждет Цварга, если выяснится, что он оказывал ментальное воздействие на Цваргиню? Вдруг заинтересовалась я. Док на миг растерялся. «Ну, если регулярное воздействие, да еще и с последствиями для Цваргини, казнь, разумеется». Я кивнула, словно знала об этом заранее, хотя, разумеется, особенно никогда не интересовалась законами. На это у меня всегда был личный консультант в лице Мишеля. «А разовое ментальное воздействие можно отследить?» «Разовое? Ну, вряд ли». Мужчина растопырил фиолетовую пятерню и задумчиво почесал затылок. «Конечно, все зависит от того, насколько оно было сильным. Если налицо необратимое искажение структуры мозга, то тут без вопросов. Но вы не волнуйтесь. Если воздействие бета-колебаниями было ежедневным, да еще и на протяжении минимум полугода, как в вашем случае, то мы совершенно точно это определим после медицинского исследования и заставим мерзавца отвечать за содеянное». «К тому же вы уже потеряли сознание в присутствии стольких свидетелей. Это первый звоночек, что на вас все-таки кто-то оказывал влияние. А мне отправить сигнал в клинику, чтобы подготовили палату для обследования?» Я отрицательно покачала головой. «Спасибо, не стоит, я еще подумаю». Док замер с пищевым анализатором в руках и нахмурился. «Госпожа Гюэль, вы перенесли сильнейшее нервное потрясение, и если речь идет о том, чтобы наказать подонка, уверяю...» «Спасибо, я подумаю», — повторила с нажимом. «Идите». Когда дверь закрылась за доком, я рухнула на кровать. Мысли о Льерте причиняли настолько мучительную боль, что стоять на ногах не получалось. Я ни в коем случае не считала Льерта преступником, да и его воздействие на себя наверняка ощутило бы. За годы первого брака я научилась отделять мельчайшие бета-волны, посланные в моем направлении. Теперь, день за днем, проводя в каюте космического лайнера, я вспоминала все разговоры с Касселем в свете новой информации о его расе и думала о том, какой же дурой была все это время. Как можно было не понять, что передо мной чистокровный цварг? За час до приземления я все-таки переоделась в классическое для родины платье. По иронии судьбы, оно оказалось траурного черного цвета, как все вещи, которые я носила до побега. «Госпожа Гюэль, трап подан. Разрешите придержать вас за локоть». Фабрис, который успешно не попадался мне на корабле весь полет, галантно протянул руку. «Не разрешаю». Холодно ответила я и, придерживая юбку, сама спустилась по лестнице. Роскошный хромированный аэролимузин с вытянутым капотом и откидными дверями-чайками уже ждал у трапа. Прямо как в былые времена, когда была замужней дамой и путешествовала по Цваргу. Мысленно фыркнула я и, повторно игнорируя протянутую руку, на этот раз сотрудника космопорта, села в летательный аппарат. Через тонированное стекло было хорошо видно, как суетились цварги и быстро грузили мои вещи в багажник, а затем рассаживались по флайерам сопровождения. К моему величайшему сожалению, Фабрис и двое эмиссаров сели в салон аэролимузина. Кто бы сомневался, что этот чопорный хлыщ изъявит желание ехать со мной. Я же ведь драгоценность! Подумала с раздражением и на этот раз даже сдерживать эмоции не стала. Мужчины замерли на диване напротив каменными изваяниями. Машина мягко взмыла в воздух. За окном показался гигантский зеркальный шар, межгалактический космопорт. А за ним поплыли гладкие бока небоскребов, геометрически правильные линии улиц, пушистые зеленые шапки квадратных парков и прямоугольных скверов. Вдалеке засияли ослепляющие белоснежные пики гор, символ Цварга. Стеклянно-зеркальный высотный лес, идеальные формы, чистота и порядок. Цивилизация. Даже воздушные трассы протянуты по четким правилам. Семафоры отлажены и переключаются синхронно, чтобы экономить каждую терцию водителей. Ясное синее небо и одинокое солнце навеяли легкую грусть. Ни тебе орбитального резонанса спутников, ни разноцветных облаков и туч, по которым гадаешь, выпадут осадки или нет. А если выпадут, то какие? Что сегодня будет? Град, ледяной дождь, жара, как в пустыне, или очередной кислотник? Нужны ли резиновые сапоги, или можно будет обойтись шлепанцами? Аэролимузин начал замедляться и опускаться на платформу. «Вы разве везете меня не домой?» Я уточнила с легким удивлением, вглядываясь в выносную площадку-парковку Серебряного дома. Когда-то здесь работал Мартин. «Нет, вас приказано по возвращении доставить в аппарат управления». Тут же отозвался один из спутников Фабриса. «Странно. Не знала, что при АУЦ есть тюремные камеры». «Умерьте язвительность! Вас ни в чем не обвиняют!» Скривив губы, бросил старший эмиссар. «Комиссия должна удостовериться, что на планету возвращена Селеста Гюэль, а не ее подделка. Уверяю, это не займет много времени». «Вы так много раз пытались впарить начальству биоандроидов, что вашу работу теперь проверяют?» Послышался отчетливый скрип зубной эмали. «Это стандартная процедура», — процедил Фабрис. «Формально проверки доком на лайнере службы безопасности достаточно, но господин Юдас Лацоста настоял, чтобы я показал вас ему лично». «Ах, ну если Юдас настоял, тогда, конечно». «Все понять не могу. Откуда в цваргинях столько спеси и высокомерия? Мы в лепешку расшибаемся, чтобы вас защитить». «А я просила этой защиты». «Вы просто не понимаете, как опасно за границами цварга». Старший эмиссар сверкнул глазами, но на этом его эмоции закончились. Своим спутникам Фабрис жестом приказал дожидаться нас в аэролимузине, что не могло не радовать. Он первым выпрыгнул и с напускной галантностью подал мне руку. Я не менее демонстративно ее проигнорировала и выбралась из флайера сама. Серебристая дорожка под подошвами туфель засияла мягким белым светом, стоило ее коснуться. В центре города фонари давно заменили на более технологичное освещение. «Я вам настолько неприятен, что вам невыносима сама мысль прикоснуться ко мне?» Будничным тоном спросил Цварг, когда мы направились по воздушной платформе к боковому входу в здание. Я взглянула на бесстрастное лицо мужчины и мысленно хмыкнула. Я бы сама не смогла озвучить такой вопрос. «Нет. Просто не люблю, когда ко мне прикасаются с целью воздействовать». «Я не хотел воздействовать. Всего лишь помочь выйти из...» Мужчина осекся и нахмурился. «Если вы сейчас говорите про ситуацию на Айентале, то, во-первых, я находился при исполнении и имел законные основания на использование бета-колебаний во благо государства. Во-вторых, я всего лишь намеревался вас успокоить. Минимальные волны, которых вы бы даже не почувствовали». «Да мне плевать на закон. Я почувствовала бы». «Нет же. А я говорю, да». Мелькнули раздвижные двери, коридор. «Еще один». Внезапно Фабрис резко остановился, из-за чего пришлось остановиться и мне. Я не знала, куда идти дальше. «Госпожа Гюэль, а вы ощущаете любые ментальные колебания, даже самые незначительные?» Если бы не увеличенный зрачок, то я подумала бы, что эмиссар задает вопрос от скуки. Настолько хорошо у него получалось строить из себя замороженную рыбу. «Представьте себе». Мужчина склонил голову то к одному плечу, то к другому, внимательно меня рассматривая. Я мысленно скривилась, ощущая себя зверьком в зоопарке. Когда-то давно я чувствовала только сильные и направленные исключительно на меня эманации, но совместная жизнь с Мартином заставила заподозрить, что он злоупотребляет данные от природы сверхспособностью. Постоянные попытки сопротивляться, тотальный анализ и контроль собственных ощущений – все это развило гиперчувствительность к ментальному вмешательству. Пожалуй, до брака я не чувствовала и трети индуцированных бета-волн так четко. Но не объяснять же это совершенно постороннему гуманоиду, да еще и цваргу. Эмиссар внезапно кивнул каким-то своим мыслям и тихо произнес. «Тогда прошу меня извинить, госпожа Гюэль. Был неправ и не представлял, что даже низкочастотные волны на вас повлияют. Видимо, ваш обморок — это моя вина». «Цварг извиняется?» «Передо мной? За бета-колебания?» Изумление было настолько сильным, что я забыла, что надо что-то ответить. Фабрис понял мое молчание по-своему, развернулся и пошел дальше по коридору. Через 10 метров он снова остановился, приложил ладонь к биосканеру на двери и пояснил. «Личный кабинет господина Юдаса Лацосте. Прошу пройти». Даже если бы Робер не сказал этих слов, я бы поняла, что это кабинет кого-то из членов аппарата управления планетой. Высоченные потолки, мраморный пол, бесконечные окна, по центру дизайнерская инсталляция из белого золота с вкраплениями муассанитовой крошки, мебель из натуральной кожи. Личный кабинет больше походил на поле для игр в антигравитационной обуви или на центральный зал завода по производству роботов, чем на стандартное рабочее помещение. Фабрис замер у дверей, а я шаг за шагом обогнула инсталляцию, затем обошла диван с десяток растительных перегородок и, наконец, у самого дальнего окна увидела Юдаса, разговаривающего по коммуникатору. Цварк расхаживал туда-сюда, включив аудио, а в какой-то момент резко повернулся, и наши взгляды встретились. «Да-да, все верно. Извините, не могу больше говорить». Очень медленно, не прерывая зрительного контакта, словно иное поведение могло меня спугнуть, он положил коммуникатор на стол. Неполную минуту в кабинете стояла абсолютная тишина. Я разглядывала мужчину перед собой. Все те же мощные витые рога, все тот же деловой костюм и гладко зачесанные назад соболиные волосы. 2 долгих года я думала, что когда посмотрю в эти глаза, то умру от страха. 2 года мне снились кошмары. А сейчас даже сердце не нарушило мерного биения. Пропустить удар оно могло лишь ради одного мужчины, и им был далеко не Лацосте. «Я же говорил, что найду тебя, Селеста!» Первым нарушил хрустальную тишину Цварк. «Соскучилась?» Не удержалась от фырканья. «В твоих мечтах, Юдас!» «А ты совсем не изменилась!» Тем временем продолжал говорить политик так, будто я радушно поддержала диалог. «Все такая же элегантная, неприступная и холодная, как муассаниты в наших горах. Даже новый цвет волос тебя ничуть не портит, скорее наоборот. Смотрится оригинально. Цваргиня-блондинка. Кто бы мог подумать!» Я пожала плечами, прошла до ближайшего кресла и села, закинув ногу на ногу. Если Юдас планирует наслаждаться триумфом моей поимки, то хотя бы посижу с комфортом. Ты тоже не изменился. Цварк улыбнулся, расценив мои слова как комплимент. Он обошел массивный, парящий на магнитах рабочий стол и взял темно-коричневую бутылку из-за перегородки с вьюном. «Отпразднуем твое возвращение, дорогая!» Я отрицательно покачала головой. «Шейтари 30-летней выдержки. Он был создан еще тогда, когда этот слизняк Мартин на тебе не женился». «Я не пью алкоголь, Юдас. Если ты тщательно изучал мою медкарту, то должен это знать». Цварк плеснул жидкость себе в бокал, отпил глоток и издал низкий ракочущий звук. «О, зря не пьешь. Классная вещь, между прочим». Я не выдержала и поморщилась. «Итак, зачем ты меня позвал? Зачем тебе эта ловушка пародии на брак?» Юда сбросил на меня чисто мужской оценивающий взгляд, опрокинул в себя весь бокал и тут же наполнил второй. «Пародия на брак? Нет, Селеста, это с Мартином у тебя могло быть такое, но со мной не будет, обещаю». «Я буду взыскивать с тебя супружеский долг еженощно до тех пор, пока ты сама не начнешь меня умолять». Фу, «Вселенная, это какую же самооценку надо иметь?» «То есть ты не поменял своего мнения? Ты все еще хочешь взять меня в жены?» Я вопросительно подняла брови. Еще 2 года назад я бы нервничала и переживала, задавая этот вопрос. Но сейчас без каких-либо усилий могла говорить абсолютно ровно. Парадокс, но Аенталь, где я жила в полную силу и не стесняла себя рамками приличий Родины, дал мне стабильную эмоциональную броню, которую я всю жизнь тренировала, будучи чистокровной цваргиней. Мне больше не требовалось постоянно напоминать себе сдерживать эмоции или визуализировать ледяную скульптуру девы-воительницы. Это теперь получалось само собой. «Не говори ерунды, Селеста!» Юдас покачал рогатой головой так, будто я его расстроила. «Не затем я тебя искал по всей Федерации и за ее пределами, чтобы, вернув на Цварг, так просто отказаться. Поверь, мои рейтинги только выросли от того, что у меня похитили невесту прямо перед свадьбой». «Как же я ненавижу политику!» Я прочистила горло, прежде чем возразить. «Меня не похищали! Я сама сбежала!» «Похищали! Разумеется, похищали!» Юдас налил себе третий бокал алкоголя, грациозно-лениво оперся бедром на перегородку с растениями и небрежно расслабил узел галстука, что в сочетании с графитово-серой рубашкой и платиновыми запонками лишь придало ему внешнего лоска. Не отводя внимательного темного взгляда, он четко проговорил. «Селеста, ты же умная женщина, не расстраивай меня. Тот бывший преступник с нестабильной психикой, как его, Льерт Кассель, кажется. Он нарушил закон и выкрал тебя с Цварга. А еще силой удерживал на какой-то вшивой недоразвитой планете». Я смотрела во все глаза на Цварга, на блестящие, как нефть, черные рога, гладкие щеки без единого признака растительности, галстук, идеальные стрелки брюк, лакированные острые носы мужских туфель. Густой, тяжелый цитрусовый аромат наполнял помещение. Слова мужчины дошли не сразу, так как в них не было угрозы, лишь сухая констатация фактов. Но когда я, наконец, поняла, что именно имел в виду Юдас, волосы буквально зашевелились на загривке, а ладони вспотели. Лацосто практически открытым текстом сообщил, что заявит, если еще не заявил в прессе, что Льерт виноват в моем исчезновении. Он переврет все, как сможет, чтобы это выходило ему на руку. Вселенная! Я, конечно, подозревала, что политики не всегда честны, но чтобы играть так грязно! Видимо, что-то все-таки отразилось на моем лице или попало в ментальный фон, потому что Лацосто широко заухмылялся. «А ты, смотрю, привязалась к этому светловолосому полуцваргу». «Он чистокровный вообще-то», — тихо возразила. «Да-да, облученный радиоактивной звездой с ампутированным хвостом. Мне служба безопасности уже переслала отчет по нему. Поверь, в глазах общества он в лучшем случае полуцварг». Я скрипнула зубами, но спорить не стала. Оставалась последняя попытка убедить Юдаса, что я ему не пара. «И тебе не противно жениться на мне? Я, кстати, имела неоднократную интимную связь с этим полуцваргом». «Ну, конечно. Он же на тебя воздействовал и заставлял». Лацосте отмахнулся и приподнял бокал в игривом тосте. Я сглотнула вдруг ставшую вязкой слюну. «Льерт, конечно, предал меня. Но если аппарат управления планетой поверит в это, то его казнят безотлагательно. Похищение, насилие, воздействие на ментальном уровне. Какие бы отношения нас с Касселем не связывали, смерти я ему точно не желала». Слова вырвались сами собой. «Да ты больной ублюдок!» «Фу, как ты одичала, Селеста!» Лацосте брезгливо поморщился. «Придется нанять репетитора по этикету и напомнить тебе, как надо вести себя на публике. Ты думаешь, это просто так сойдет тебе с рук?» «Почему нет? В конце концов, это не вранье, а отображение правды. Это ничтожество не имело права прикасаться к тебе, будь он трижды чистокровным. Он тебе рассказывал, что не смог защитить даже собственную невесту?» Презрительно фыркнул Цварг. Я непроизвольно сжала подлокотники, потому что знала историю с Фьонной и видела, как мучился Льерт, когда вспоминала погибшей цваргини. Вывернутые наизнанку нормы морали Цварга клокотали кипящим ядом в горле и легких. Неудивительно, что Кассель столько лет винил себя, если любому цваргу правильным в этой ситуации виделось, как следует промыть мозги цваргине, чтобы она стала шелковой, а сверху нацепить ярлык во благо расы. «Население будет мне сочувствовать. Рейтинги поползут вверх, и мои предложения в аппарате управления станут более весомыми», — тем временем продолжил Юдас, не замечая моей реакции. «Натерпевшаяся от жизни жена — это очень неплохо для репутации. Ко всему у нас 82% совместимости, а это означает, что рано или поздно ты родишь мне ребенка. Кстати, о детях». Юдас отставил бокал и походкой хищника приблизился. Не сводя с меня взгляда, он одним движением закинул конец галстука за плечо и оперся ладонями на подлокотники кресла. Между нашими лицами расстояние сократилось до десятка сантиметров. Я совершенно отстраненно отметила, что Лацоста олицетворял собой все то, чего так хотят женщины. Власть, деньги, ресурсы. А еще он был красив. По-настоящему красив. Той утонченно-аристократической красотой, которая так высоко ценится на цварге. Правильный оттенок кожи, орлиный нос, черные, как смоль, волосы и такие же черные глаза. Вполне вероятно, что в какой-нибудь другой, параллельной вселенной я могла бы быть счастлива с Юдасом настолько, насколько это в принципе возможно с цваргом. В очень далекой вселенной. «Селеста, ты не представляешь, насколько сексуально!» Низкий тихий шепот коснулся моего уха. «Твои волосы, твоя прическа!» Он чуть отодвинулся и еще раз осмотрел меня так, как осматривает покупатель, собирающийся вложить все свои сбережения в понравившуюся модель флайера. «Я чуть не кончил, когда выяснил, что ты покинула планету по визе Беллеза». «Хорошо, что я сидела. Все-таки Юдасу удалось вывести меня из равновесия. Я шокированно замерла, подумав, что мне послышалось». Лацосты криво ухмыльнулся. «Как же мне надоели эти снулые цваргини! Сколько раз я выискивал тебя взглядом на светских мероприятиях! При всех кажущихся приличиях и выполнении норм этикета в твоих глазах всегда полыхал яростный огонь несогласия. Долгих 20 лет я жалел, что Мартин встретил тебя раньше. Я желал тебя больше жизни все эти годы! Разве ты не чувствовала, что между нами натянулась невидимая нить? Ты всегда мне улыбалась и соблазнительно облизывала губы, когда я приходил к вам домой. Признайся, ты всегда думала об интиме со мной». Я во все глаза смотрела на Юдаса, заторможенно пытаясь понять, о чем он говорит. «Какая еще к швархам нить? Какие улыбки?» Замутила, затошнила. Нет, он не воздействовал на меня ментально, просто его подавляющая аура вкупе с резким цитрусовым одеколоном лично меня отталкивали. «Какие еще мысли об интиме?» — хрипло просипела я. «Не знаю, тебе виднее». Юдас прищурил глаза, внимательно меня рассматривая. «Но я точно знаю, что ты хотела именно меня, а не своего мужа. Как иначе объяснить, что всякий раз после того, как я приходил к Мартину по работе, у вас с ним был секс, я проверял. Несколько раз возвращался через час или два, якобы потому, что забыл бумаги. Поверь мне, остаточные эманации после секса ни с чем не спутаешь, и они достаточно долго рассеиваются». Юдас сделал секундную паузу и добавил почти обвиняющим тоном. «У вас с Мартином всегда был секс после моих посещений!» Во рту пересохло. Я просто не знала, что сказать. Вероятно, был, а может, не был. Кто ж его знает? Я никогда об этом не задумывалась. Супруг был страшно ревнив и запрещал мне видеться даже с Мишелем. В то время я воспринимала это как должное. Неожиданная страшная догадка поразила вспышкой молнии. А может, Гюэль чувствовал внимание коллеги по работе к его жене? Все цварги — страшные собственники. Это заложено в наших мужчин природой. Вероятно, он таким образом утверждал свои права на меня». Лацосте вновь несколько секунд помолчал и продолжил с внезапной экспрессией. «Мне нужна именно такая женщина, как ты. Сильная, яркая, страстная, находчивая, неповторимая во всем. Селеста, признайся, ты переоделась в шлюху, нацепила муассанита и покинула цварк, чтобы меня опозлить?» Он прикрыл веки и шумно вдохнул ноздрями, а я сглотнула слюну. Стая мурашек прошлась по шее именно там, где только что был нос мужчины. «Ты ведьма, Селеста, просто ведьма! Ни одна не унижала меня так, как это сделала ты в Центральном дворце. Ни одна женщина не выводила меня на такие эмоции. Я снимал ночных бабочек на Туррине пачками и ни с одной не мог достигнуть пика, пока не представлял твое лицо. Я на тебя подсел, как на Диаторий!» На скулах Юдаса проступил румянец. Его зрачки расширились, а дыхание буквально ошпаривало кожу. «Гравитационная аномалия? Да ведь он действительно болен!» «Тебе не подходил, слюнтяй Гюэль! А это ничтожество Кассель вообще не считается!» «Селеста, неужели ты не понимаешь? Ты — совершенство, которое уготовано мне судьбой! Я уверен, что ты забеременеешь сразу же, как только...» «Фабрис!» — закричала я так громко, как только могла. Рука Юдаса, скользнувшая на мое бедро под платье, мгновенно исчезла. Губы мужчины сложились в тонкую жесткую линию, и прежде чем выпрямиться, он тихо шепнул. «Зря, дорогая, очень зря. Знаешь, что случается с дичью, которая слишком долго дразнит тигра?» Когда эмиссар быстрым шагом появился из-за перегородки с растительностью, Юдас уже отошел к окну. Кроме моего зашкаливающего пульса и стука молоточков в ушах, ничто не выдавало того, что только что могло произойти. «Господин Лацосте, вы уже закончили? Я могу отвезти госпожу Гюэль к ней домой?» — вежливо уточнил эмиссар, кинув на меня беглый взгляд. «Да, конечно!» Скучающе бросил Юдас, рассматривая что-то сверхинтересное за стеклом. На подрагивающих ногах я встала с кресла и инстинктивно оперлась на локоть Фабриса, чтобы не упасть. Брови эмиссара высшего звена на миг удивленно взмыли на лоб, но он тут же расслабил лицевые мышцы и сделал вид, что так и надо. Уже когда мы двинулись на выход, в спину кинжалом вонзились слова: «Ах да, Селеста, совсем забыл сообщить. Свадьба назначена на завтра. Мой секретарь все организовал. Будь готова к 8 утра!» Льерт Кассель. Я мерил каюту шагами и тщетно пытался успокоиться. Гнев клокотал где-то за ребрами, то ли в сердце, то ли в легких. Тугой пульсирующей болью отдавался в копчик, откуда когда-то рос хвост и включал фантомные рецепторы. Будь у меня сейчас 5-я конечность, я уже посшибал и покрошил бы в щепки всю каюту. Нет, меня не связали, не били и не морили голодом. Просто изолировали. Но как же это бесило! Стоило мне только вспомнить бледное лицо Селесты и ее испуг, когда старший эмиссар потянул к ней свои лапищи. Как хотелось выломать дверь, найти любимую женщину, крепко сжать в объятиях и успокоить, и набить морду этому недоумку. Но любой порыв броситься с голыми кулаками на дверь и добиться своего глушился воспоминанием потрясения и неприкрытой муки на лице Селесты, когда я признался, что являюсь чистокровным цваргом. Помножить это на потерю сознания, как сказал док, это уже даже не звоночек, а пушечный выстрел о том, что у госпожи Гюэль колоссальный стресс. И как результат, ей сейчас нужен только покой. Как только цваргиня потеряла сознание, я буквально угрозами потребовал взять меня на борт СБЦ. Вначале Фабрис Робер не хотел, считая меня лишним балластом на борту. Но когда я упомянул, что уже как полгода живу с Селестой и являюсь гражданином Цварга, им все-таки пришлось взять и меня. Правда, вышло все не так, как я хотел, совершенно не так. Мало того, что я так ни разу и не увидел любимую женщину, Никто не сказал, где она и как себя чувствует. Нестабильная сингулярность. Все же я не вытерпел, развернулся и с силой ударил кулаком по обшивке иллюминатора. «Браво!» Раздался ехидный голос позади. «Теперь разнесите каюту к шварховой матери, нарушьте герметизацию корабля, и давайте мы все вместе погибнем в открытом космосе». Я стремительно развернулся и облил испепеляющим взглядом дока службы безопасности Цварга. Правда, ему от моего взгляда было хоть бы хны. «Эта модель межзвездного лайнера разрабатывалась изначально под гражданские нужды и была спроектирована так, чтобы в случае пьяных драк на борту никто не смог повредить грубой физической силой внешнюю часть. Перегородки между каютами хлипкие, но обшивки иллюминаторов дополнительно укрепляли. Вреда кораблю я бы не нанес». Док хмыкнул. «Ха, какие у вас интересные познания. Признаться, если поначалу я сомневался, что вы дали о себе правдивую информацию, то сейчас все сомнения отпали». «Что с Селестой?» «Вас это не касается», — дежурно ответил док, ставя на стол переносную аптечку. «Мне необходимо повторно у вас взять кровь на анализ, чтобы к прилету ваша личность была официально идентифицирована. Сядьте, пожалуйста». «Вы можете мне объяснить, как эмиссары нашли ее?» — спросил, не двигаясь с места. «Вас это не касается. Она никому, кроме меня, не говорила, что является цваргиней». Я сам не осознал, как мой голос перешел в рык. «И сейчас она думает, что это я ее подставил!» «Во-первых, если вы думаете, что угрозами чего-то от меня дождетесь, то крайне заблуждаетесь», — резко перебил мужчина, ощерившись. «Я вам не беззащитная девушка, над которой можно измываться, а полноценный цварк. У меня есть хвост и рога. Во-вторых, я уже составил отчет на ваш счет и с удовольствием добавлю туда строчку о повышенной агрессивности. Сядьте!» Ярость плетью хлестнула по нервам, но колоссальным усилием воли я взял себя в руки и сел на табурет. Док кивнул и приступил к делу. «Я никогда бы не сделал ничего из того, чего Селеста не хотела бы сама. Я чистокровный цварк из рода Кассель». «Любой чистокровный цварк сразу бы сообщил в СБЦ или АУЦ о нахождении цваргини не просто за пределами родной планеты, но за пределами Федерации». Резко перебил док. «Это, в конце концов, опасно для всех нас. Вы хотя бы понимаете, насколько мало девочек рождается в последние столетия? Раса на грани вымирания. То, что вы умалчивали о местонахождении госпожи Гюэль, не делает вам чести. Хотя я сомневаюсь, что вы вообще знаете такие слова, как честь, долг и совесть. Я уже успел посмотреть вашу богатую биографию. Оказывается, из-за ваших действий однажды уже умерла цваргиня. Хватит!» Беспокойство за Селесту, ярость на сложившуюся ситуацию, чувство бесконечной вины перед Фьонной и собственное бессилие перед прошлым слились в жгучий коктейль эмоций, который отчаянно требовал выхода. А выхода не было. Док одним движением вогнал шприц в вену и продолжил. «Что, правда по рогам бьет? Все будете отрицать, что решили воспользоваться ситуацией молодой красивой женщиной в угоду своих низменных желаний?» «Я ничего не делал с Селестой против ее воли!» «Ну, разумеется. Вам и не нужно было. По первичному медицинскому анализу, несмотря на убогий внешний вид, у вас здоровые мощные резонаторы. Всего-то навеять нужные эмоции, и гляди-ка, как удобно. Ни одного цварга за парсек, кто бы почувствовал, что вы играете нечестно». «Я не использовал на Селесте бета-влияние. И, будучи невестой Юдаса Лацоста, она выбрала вас?» Док окинул меня выразительно презрительным взглядом и вынул иглу. «По доброй воле! Ха! Я должен поверить в эту сказку?» Кажется, я как никогда начал понимать Селесту, которая ненавидела цварк. «Она сбежала от вашего ненаглядного лацоста. Вам это ни о чем не говорит!» Глухо прорычал, стараясь, чтобы голос не выдавал ту степень бешенства, которая меня обуяла. «Ну и что? Женщины часто ведут себя как дети». Собеседник выразительно пожал плечами. «Они вечно говорят «нет», имея в виду «да», и «да», склоняясь к «нет», а еще любят путешествовать и смотреть другие миры. Иногда им и вовсе приходит такая дурь в голову, как сунуться в подводные города Метарии, не имея жабр. Планетарная лаборатория подобрала госпоже Гюэль практически идеального партнера для зачатия. И уж в ее-то возрасте каждая женщина мечтает о ребенке. А если не мечтает, то это, тем не менее, остается ее долгом перед расой. Селеста далеко не ребенок. Я не встречал женщины разумнее, которая так тщательно бы взвешивала каждое решение. Серьезно? Сварк напротив меня насмешливо приподнял брови. То есть несанкционированный отлет с родины, без охраны и сопровождения — это разумное решение? Ха! Кажется, я что-то слышал про то, что уважаемая Селеста Гюэль оформила себе визу категории «Беллеза». Кассель, вы просто ее использовали, чтобы вам жилось комфортно на Ойентале. На этом я предлагаю наш спор окончить. И ваши вопросы о состоянии госпожи неуместны. Док раздраженно чиркнул хвостом по полу. Я потряс головой, пытаясь осознать, как все выглядит со стороны, а выглядело действительно очень скверно. «Спросите ее о наших отношениях!» Пробормотал я и осекся. Обжигающий холод запустил цепкие коготки под кожу. Она же ведь не знала, что я цварк. А вдруг она действительно думает, что я на нее влиял так же, как и ее первый муж? Док грустно усмехнулся, явно поняв оборванную фразу по-своему. Но доказывать ему что-то не было смысла. Он убрал медицинские инструменты в чемоданчик и захлопнул аптечку. «Учтите, Кассель!» — сказал он на выходе из каюты. — Если выяснится, что у вас с госпожей Гюэль была интимная связь, я вам не завидую. Даже без учета вашего сомнительного прошлого и печальной ситуации с Фьонной Агасси, налицо использование цваргини. Зря вы настояли на том, чтобы вас забрали с Айентали. Теперь вас совершенно точно будут судить по законам Родины». «Я люблю Селесту! Она вошла в мой ближний круг! Вы не имеете права не давать с ней видеться!» «Искренне сочувствую». Мужчина неожиданно вздохнул, задержавшись у двери. «Привязаться к женщине, которая не отвечает взаимностью, большая трагедия, но...» «Цваргинь слишком мало. Элементарная математика не сходится». Селеста Гюэль. Фабрис вел меня куда-то. Мы спустились на лифте, завернули налево. Стены, мраморный пол, коридоры. Я машинально переставляла пудовые ноги, чувствуя себя роботом. Понимание, что мы идем не на выносную воздушную платформу, пришло лишь тогда, когда мы уже сделали добрых пару десятков шагов по тротуару. «А куда мы идем?» Сил удивляться не осталось. Я уточнила скорее на автомате. «Я отпустил ребят. Смена вышла длинная, еще перелет за границу Федерации. Они страшно устали. Служба безопасности вернула вас на родину, так что задание выполнено. На цварге вам ничто не угрожает, а потому я взял на себя обязанность довести вас до дома. Мой личный флайер запаркован на наземной территории Серебряного дома. Нам сюда». Кивнула, как болванчик, следуя за эмиссаром. «А он заботится о своих людях», — пронеслось в голове. Внезапно справа раздался громкий хруст-хлопок. Цварк резко схватил меня за талию и отдернул почти на метр. «Простите, извините, я вас не видел!» Двухколесный оранжевый скутер лежал на боку. Вокруг валялись стекляшки от фар и разбитые боковые зеркала. Испуганный, тощий парнишка смотрел на меня огромными от страха глазищами. «Ты с ума сошел гонять на парковке?» Зарычал Роберт так, что даже меня пробрало. «Сейчас вызову сотрудников системной полиции. Молись, чтобы ты отделался всего лишь штрафом. Я не специально, честное слово!» Парнишка расплакался. «Как только увидел госпожу, то тут же положил скутер на бок, чтобы не задеть, как учат в автошколе. Господин, я же остановился, и так за мой скутер. Честное слово, я бы никогда не превысил скорость. Специально тут тренировался, а не на трассе». Передо мной будто стекло поставили. В толще ваты слух улавливал отдаленное рычание взбешенного Фабриса и лепет начинающего горе водителя. А перед глазами в красках стоял глиняный рынок. Картинка просвечивала через картинку, как мираж профессионального иллюзиониста. Мир наполнился нецензурными криками торговцев. В воздухе запахло дикой смесью из мокрого песка, чеснока, свежей рыбы и овечьей шерсти. Стопы фантомно защипало от кислотника, а кожа на животе загорелась, ведь там только-только побывали ладони Льерта. В тот день мы возвращались из лесного домика. Босая, с растрепанными волосами, в вечернем платье и мужской рубашке поверх, я думала о том, что люблю этого мужчину. Я была счастлива. Хлоп! Я физически ощутила, как внутри лопнула натянутая струна колоссального напряжения, сковавшего меня по рукам и ногам после признания Льертона о Янтали. Невидимая защитная броня от переизбытка эмоций дала трещину. Все те чувства, которые я испытала, когда поняла, что Льерт меня предал, неверие, потрясение, ужас, отчаяние, все то, что я усилием воли загнала под кожу и намертво запечатала в сердце, пирокластическим потоком вырвалось наружу. «Вселенная, как же бесконечно сильно я люблю его! Я никогда его не забуду! Что бы он ни сделал, что бы он ни сказал!» Но те месяцы на Айентале были лучшими в моей жизни. Четкое понимание безнадежности, абсурдности и глупости ситуации, иррациональности собственных чувств душили похлеще удавки. Я задыхалась. «Госпожа Гюэль, Селеста, он вас задел? Где больно?» Эмиссар обеспокоенно всматривался в мое лицо, тряся за плечи. А я вдруг почувствовала влагу на щеках, шее и даже груди. Я плакала. «Прилюдно? На цварге? Как неприлично-то!» «Если он вас задел, то его арестуют!» Парнишка на заднем плане затих и совсем побелел. «Селеста, скажите хоть что-нибудь! Где болит?» Настойчиво повторил вопрос Фабрис. «Везде». Я, наконец, взяла себя в руки и отрицательно покачала головой. «Нет». «Этот мальчик меня не задел. Не надо никого вызывать. Точнее, не так. Док на лайнере сказал, что я могу попросить провести обследование по прилету. Как думаете, свадьбу отложат, если я буду лежать в клинике? Это не нарушит никакие законы?» Цварг смотрел на меня со смешанным выражением лица. Ноздри его расширялись, будто он испытывал злость, а губы поджались в тонкую линию, признак разочарования. В глазах же клубилась непроглядная тьма. «О чем он сейчас думает? Наверняка о том, что на его шею повесили очередную взмалмошную цваргиню». «Конечно, свадьбу отложат», — не разжимая зубов, проговорил он. «И я буду первым, кто запретит приближаться и что-то делать с женщиной, которая нуждается в медицинской помощи». Я заторможенно кивнула. «Тогда отвезите меня в клинику, пожалуйста. Будьте так любезны».